Можно сколько угодно считать, что неплохо знаешь свой город, но когда дело доходит до измерения собственными ногами всех горушек и ухабов в его глухих закоулках, Роника чуть не расплакалась при виде глубокого крутого оврага, протянувшегося поперек намеченного пути. Она повела Рейч именно этой дорогой, а вернее, без всякой дороги, через лес позади дома Давада, ибо знала, если двигаться прямо до самого моря, окажешься в небогатой части удачного, там, где выстроили свои скромные обиталища поселенцы с трех кораблей. Роника часто разглядывала это место на карте, висевшей в кабинете Ефрона. Увы, карта стыдливо умолчала и об овраге, и о болотце с речушкой на его дне. Роника остановилась у края, молча глядя вниз. «Наверное, надо было все-таки идти по дороге», — потерянно сообщила она своей спутнице и плотнее натянула на плечи мокрую шаль. «На дороге? Они нас давно перехватили бы», — отозвалась Рейч. «Ты мудро сделала, что свернула сюда». Служанка заставила хозяйку взять себя под локоть и погладила ее руку, стараясь ободрить. «Давай пойдем вниз по течению. Рано или поздно мы обнаружим звериный брод. Или просто выйдем к берегу моря, а там, небось, заметим и лодки, вытащенные на песок». Роника тронулась с места, и они отправились дальше, продираясь через кусты. Голые ветки цеплялись за их юбки и шали, но Рейч упорно ломилась сквозь мокрые заросли. Высокие кедры принимали на себя дождь, но с нижних веток на двух женщин то и дело обрушивались целые водопады. Ни Роника, ни Рейч не захватили с собой никаких вещей. У них просто не было времени хоть что-то собрать. Так что если народ трех кораблей откажет им в крови, сегодня им придется ночевать на голой земле. Понимая столь безрадостную перспективу, Роника сказала то, что, по ее мнению, следовало сказать. «Тебе нет нужды впутываться во все это, Рейч. Может, ты оставишь меня и укроешься среди татуированных? Ройду незачем за тобой гоняться. Тебе ничто не грозит. Слушать не хочу», — отрезала верная служанка. «Вспомни лучше, что ты и дороги к дому малявки Келтера не знаешь. Я это к тому, что, по-моему, именно туда нам следует первым делом наведаться. Ну, а если Келтер нас выгонит, значит, вместе к татуированным и отправимся». Ближе к полудню дождь почти перестал, а женщины увидели перед собой тропку, спускавшуюся по склону оврага. На ней было полно отпечатков раздвоенных копыт и четко различимый в грязи отпечаток босой человеческой ступни. Стало быть, не только олени здесь пробегали. Роника принялась осторожно спускаться следом за Рейч, придерживаясь за кусты и деревья. Тропка все же оказалась слишком скользкой, и к тому времени, когда они достигли самого дна, ноги пожилой женщины были в грязи до самых колен и сплошь исцарапаны. Спрашивается, ну и что с того? Никакого мостика здесь не было и в помине. Беглянки молча ступили в зеленоватую воду довольно широкой речушки, радуясь уже тому, что противоположный берег был далеко не таким крутым и высоким, как тот, с которого пришлось спускаться. Кое-как, цепляясь одна за другую, они забрались наверх и двинулись дальше через лес, выглядевший гораздо приветливее прежнего. Теперь они придерживались тропинки, и довольно скоро та превратилась в хорошо утоптанную дорожку. Там и сям Роники начали попадаться на глаза, устроенные под деревьями шалаши. Потом ветер донес запах кострового дыма и варящейся каши, у Роники тотчас заурчало в животе. Она обратила внимание, что Рейч торопится дальше быстрым шагом, не думая останавливаться, и спросила, кто живет в здешних местах. Ответ оказался уклончивым. «Люди, которым нигде больше не удалось поселиться», — сказала Рейч. Но тут же, словно устыдившись собственной скрытности, пояснила, в основном рабы, сбежавшие от своих хозяев из числа новых. Им приходилось прятаться здесь, потому что они ни работы себе в городе найти не могли, ни уехать в другие края. Новые купчики держали в гавани особых соглядатаев, чтобы те хватали всякого раба, у которого не найдется особой грамоты от хозяина. Это не единственное лачужное поселение в окрестностях Удачного, еще немало новых появилось со времени ночи пожаров. Тут по лесам прячется по меньшей мере второй Удачный, Роника. Эти люди стоят на краю, они питаются крохами от вашей торговли, но они все равно люди. Они ловят рыбу, они возделывают крохотные, тщательно спрятанные огороды, собирают в лесу дикие ягоды, грибы и орехи, и даже торгуют, ну, в основном с людьми трех кораблей, выменивая рыбу, ткани и всякие необходимые вещи. Они как раз проходили мимо двух маленьких хижин, словно прислонившихся одна к другой под сенью величественных кедров. «Я понятия не имела, что их такое количество», — произнесла Роника, запинаясь. Рэйч даже фыркнула, ей было смешно. «Каждый новый купчик, явившийся к вам в город, привез с собой самое меньшее десяток рабов», — пояснила она. «Няньки, стрепухи, рассыльные, подсобные работники для хозяйства, садовники, огородники. Вы, горожане, их даже не видели, потому что они не появлялись в Удачном и не ходили по улицам. А теперь изрядная часть их живет здесь». Слабая улыбка шевельнула татуировку у нее на лице. «Нас много», — сказала она. «Как насчет других достоинств, не скажу. Но, по крайней мере, численность делает нас силой, с которой следовало бы считаться. Мы уже здесь, Роника, и здесь останемся, к худу или к добру. Надо, чтобы Удачный признал нас, потому что жить дальше вот так, изгоями, мы не сможем. Надо, чтобы нас признали и приняли». Роника промолчала. В словах бывшей рабыни ей померещился отголосок угрозы. Потом она заметила впереди на тропинке мальчика и с ним девочку помладше, но рассмотреть их не удалось. Дети мгновенно исчезли из виду, словно вспугнутые крольчата. Роника даже задумалась, уж не намеренно ли Рэйч ее сюда завела. Судя по всему, она-то чувствовала себя здесь как дома. Они одолели еще одну горушку, оставив позади хибары и шалаши тайного поселения. У них над головами смыкались ветки вечно зеленых растений, отчего хмурый день становился еще темнее. Здесь дорожка делалась уже, ее явно меньше использовали, но теперь Роника знала, на что смотреть, и то и дело подмечала узенькие тропки, уводившие то в одну сторону, то в другую. К тому времени, когда женщины наконец увидели впереди дома трех кораблей, выстроившиеся вдоль галечного берега, главную тропинку снова можно было посчитать за звериную. Пронизывающий морской ветер встретил беглянок и стал подталкивать в спину, помогая идти. Шагать оставалось недолго. Роника невольно вообразила, какой грязной оборванкой предстанет перед хозяевами, и мысленно ужаснулась. Но что толку ужасаться, если сделать она все равно ничего не могла? В этой части Удачного дома строились таким образом, чтобы оставшиеся на берегу могли издалека замечать лодки своих близких, возвращавшиеся с промысла. Рэйч торопливо вела свою хозяйку по улице. Роника же озиралась кругом, не в силах совладать с любопытством. Она раньше здесь никогда не бывала. На улице, открытой морским штормам, было полно луж. Дети играли на крылечках и под стенами домов, обшитых досками внахлёст, точно борта перевернутых шлюпок. Ветер нес дым горящего плавника и запах коптилен, заряженных рыбой. Между домами были натянуты сети, сушившиеся в ожидании починки. Этой части города не коснулись погромы и последовавшее за ними запустение. Вот мимо деловито проследовала женщина. Рыбачка куталась в плотный плащ, спасавший от ветра, и катила полную тачку свежепойманной камбалы. Она приветливо кивнула беглянкам. «А вот и дом Келтера», — указала рукой Рэйч. Просторная одноэтажная постройка с виду мало чем отличалась от таких же по соседству. Единственным, с точки зрения Роники, свидетельством чуть большего благосостояния был слой довольно свежей побелки. Они с Рэйч ступили на обширное во всю длину дома крыльцо, и служанка решительно постучала. Дверь распахнулась. Роника едва успела убрать с лица растрепанные волосы, промоченные дождем. Перед ними возникла молодая женщина, рослая, широкая в кости и крепкотелая, как многие здешние хозяйки. У нее были рыжеватые волосы, выгоревшие на солнце, и веснушки по всему лицу. Сперва она подозрительно уставилась на пришедших, но потом тепло улыбнулась. «Я помню тебя», — сказала она Рэйч. «Ты еще у папы рыбки просил». Рэйч кивнула, ничуть не обидевшись на это напоминание о попрошайничестве. «С тех пор я к твоему отцу еще дважды заглядывала», — сказала она. «Ты, правда, оба раза в море за камбалой уходила. «Ты Экки, должно быть». Экки ни в чем больше не сомневалась. «Заходите скорее, милые, хватит вам мокнуть. С вас обеих так и течет, бедняжки мои. Нет-нет, можете не вытирать ноги. Сколько грязи на ногах в дом принесут, столько же и вынесут, верно?» Пол внутри дома выглядел вещественным подтверждением ее слов. Простые некрашенные доски были вытерты великим множеством ног. Потолки оказались низкими, маленькие окна скудно пропускали дневной свет. Посередине мирно дремала мохнатая собака, и под боком у нее кошка. Пес приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на вошедших, и снова заснул. Он лежал близ крепко сколоченного стола, окруженного такими же стульями, незамысловатыми, но надежными даже на вид. «Да вы садитесь, садитесь», — пригласила их Экки, — «и снимайте с себя все мокрое, обсушитесь». «Батюшки сейчас нет, но он скоро вернется. Чайку выпьете?» «С радостью», — кивнула Роника. Экки наполнила чайник водой из большой бочки и, ставя его греться, обернулась через плечо. «Вы обе, по-моему, не только вымокли, но и здорово проголодались», — сказала она. «Тут у меня от завтрака каша осталась, слипшаяся, конечно, но все равно сытная. Подогреть?» «Если не трудно», — отозвалась Рэйч, не дожидаясь, пока Роника примется вежливо отнекиваться. Роника же едва не расплакалась. До того тронуло ее простое и открытое гостеприимство, оказанное этой девушкой, двум странницам, занесенным судьбой под ее кров. Да, пожилая женщина понимала, что ее внешний вид, вероятно, вполне соответствовал остывшей каше, нищенству, милостыне. Да, ее гордость по-прежнему страдала от того, что довелось явиться просительницей к порогу поселенцев с трех кораблей. «Ох, Ефрон, что б ты сказал мне сейчас?» И тем не менее. Овсянка в самом деле оказалась слипшейся и колючей, но Роника с жадностью опустошила миску, запивая кашу красноватым чаем, заправленным по здешнему обычаю корицей. Ей даже понравился этот вкус. Экки не ошиблась, ее гости изголодались и смертельно устали. Она не мешала им есть и, знай, говорила сама. Она болтала о непостоянной зимней погоде, о починке сетей, о соли, которую еще предстояло где-то достать для заготовления рыбы на период штормов, когда в море не очень-то сунешься. Рэйч и Роника лишь молча кивали, усердно жуя. Когда они покончили с кашей, Экки убрала опустевшие миски и заново наполнила их чашки горячим, приятно пахнущим чаем. И присела с ними к столу, налив чаю и себе. «Значит, — сказала она, — вы те женщины, что приходили потолковать с папой, и хотите снова обсудить с ним положение в удачном, так что ли?» Роника вполне оценила ее открытую манеру вести разговор и решила ответить тем же. «Не совсем», — сказала она. «Я дважды беседовала с твоим уважаемым батюшкой насчет того, что всем сословиям удачного необходимо объединиться и прекратить взаимные ссоры, потому что нынешнее положение дел до добра нас не доведет. Если мы будем продолжать в том же духе, что и сейчас, колсидийцам даже не обязательно на нас нападать. Они могут просто сидеть на внешнем рейде, спокойно дожидаясь, пока мы тут сами заклюем друг дружку до смерти. Доходит ведь до того, что наши сторожевые корабли приплывают домой и с трудом могут раздобыть свежие припасы. Я не говорю уже о том, что наши мужчины не в состоянии задать колсидийцам настоящего жару, потому что боятся оставить своих домашних без надлежащей защиты». Экки задумчиво кивнула. Ее лоб прорезала морщина. «Но мы-то здесь, собственно, не поэтому», — неожиданно вставила Рэйч. «Нам с Роникой необходимо убежище, и мы рассчитывали, что люди с трех кораблей нас приютят, а иначе мы можем и головы не сносить». Глаза молодой хозяйки сузились, и Роника с горечью подумала, что Рэйч плохо подобрала слова. Но тут по крыльцу прошаркали шаги, и в двери вошел сам хозяин, малявка Келтер. Рэйч не ошиблась и нисколько не преуменьшила, описывая когда-то его внешность. Малявка был поистине велик и могуч, а рыжих волос в бороде и на широченных запястьях насчитывалось определенно больше, чем на макушке. Шагнув через порог, он в недоумении остановился. Прикрыл за собой дверь и заскреб бороду, изумленно поглядывая то на дочь, то на двух женщин против нее за столом. Потом кажется, вспомнил о хороших манерах. И сразу стало ясно, от кого его дочь унаследовала присущую ей прямолинейность. «Чему обязан появлением за моим столом госпожи Вистрит из старинных торговцев?» — осведомился он громогласно. Роника поспешно поднялась. «Горькой необходимости, уважаемый Келтер», — сказала она. «Мне больше нет места среди былых друзей и соседей. Меня без вины обвиняют в заговоре и предательстве, и я вынуждена спасаться, избегая расправы». «И дорожка привела тебя к нам», — тяжело вздохнул малявка. Ронике оставалось только согласно наклонить голову. Они оба понимали, что ее появление могло принести беду в этот дом. В случае чего туго придется всему поселению, и уж Келтору с дочкой всех хуже. Тут даже и объяснять ничего не надо было. «Я понимаю», — сказала она. «Дело касается лишь нас, торговцев удачного. Нет никакой справедливости в том, чтобы взваливать это лихо еще и на вас. Я и не прошу меня здесь укрывать. Моя единственная просьба — не передадите ли весточку другому торговцу, которому я доверяю? Если я напишу записку, сможет кто-нибудь отнести ее Грейгу Тенире, сыну торговца из старинной семьи? А если мне еще и позволят дождаться здесь ответа, поистине больше я ни о чем не прошу». Воцарилась тишина, и Роника сочла нужным добавить: «Я понимаю, насколько велика моя просьба. Мне ли обращаться с таким делом к человеку, с которым я всего-то дважды беседовала?» «Дважды», — подтвердил малявка. «Но оба раза ты вела честные и благородные речи, да все о таком, что мне дорого, о мире в удачном и о том, чтобы к голосу моего народа стали прислушиваться. А что до Тениры, это имя мне не чужое. Я много торговал с этой семьей. Я продавал им соленую рыбу, а они мне дельные вещи для лодки. И вот что я скажу: правильных мужиков воспитывают в этой семье». Келтер задумчиво почмокал губами. «Я сделаю, о чем ты просишь», — сказал он тоном человека, принявшего окончательное решение. «Мне нечем отблагодарить тебя», — заметил Роника. «А я что, говорил разве о благодарностях?» Грубовато, но по-доброму отозвался малявка и добавил: «И потом, я ведь родной дочкой рисковать собрался. Какая ж тут плата, быть может? Только та, что я сам сознаю. За правое дело голову подставляю». «Да сбегаю я, папа», — негромко подала голос Экки. «Пусть сударыня пишет записку. А я живенько к Тенирам и сразу назад». Дубленая физиономия малявки расплылась в неожиданной улыбке, притом не лишенной хитрецы. «Так я и думал, что ты сама вызовешься», — сказал он дочке. Ироника обратила внимание, что вдруг стала для Экки сударыней. Странное дело, это показалось ей чуть-чуть унизительным. Она произнесла: «Только у меня, к сожалению, нет ни пера, ни чернил». «Найдем», — заверила ее Экки. «Если мы всего лишь скромные поселенцы с трех кораблей, это совсем не значит, что мы все тут неграмотные». Ее голос заметно утратил былую сердечность. Проворно поднявшись, она вручила Ронике лист вполне пригодной бумаги, гусиное перо и чернила. Роника взяла перо, обмакнула его и помедлила, прежде чем писать. «Нужно хорошенько продумать каждое слово», — сказала она, обращаясь не только к Рейч, но в первую очередь к себе самой. «Нужно не просто помощи попросить, но и передать вести, касающиеся всего удачного. Вести, которые должны как можно скорее коснуться очень многих ушей». «То-то я смотрю, ты не очень спешишь с нами ими поделиться», — заметила Экки. «Ты права, об этом я как-то не подумала», — смиренно отозвалась Роника. Опустив перо, она посмотрела девушке прямо в глаза. «Трудно угадать, что принесут нам всем эти новости. Но то, что они касаются всех, это уж точно. Ты понимаешь, сатрап-то, оказывается, потеряться изволил. Когда у нас в городе запахло паленым, сатрапа увезли вверх по реке, в дождевые чащобы, и спрятали там, ну, ради его же безопасности. Всем известно, что вверх по реке можно пробиться лишь на живом корабле. Вот и было решено, что там его не достанут ни заговорщики из новых, ни колсидийцы». «Да уж, чтобы только вы, торговцы из старинных семей, могли добраться к нему». «Экки», — урезонил девушку отец, и, хмурясь, повернулся к Ронике: «Продолжай». «А потом у них там случилось землетрясение. Очень сильное землетрясение. Подробности мне неизвестны. Я знаю только, что оно наделало порядочный бед, и сатрап некоторое время числился без вести пропавшим. А потом его неожиданно заметили в лодке, спускавшейся по течению. И с ним была моя юная внучка Малта». Дальнейший язык положительно отказывался выговорить, но Роника справилась. Из-за этого некоторые решили, что Малта вступила в заговор против собственного сословия, и что якобы именно она уговорила сатрапа бежать. «А на самом деле?» — поинтересовался Малявка. «Что на самом деле, я не знаю», — покачала головой Роника. «Я всего лишь подслушала разговор, для меня вовсе не предназначенный. Сами понимаете, вопросов задать я не могла. Что-то говорилось об угрозе нападения Джамилийского флота, но очень кратко. Я не могу с уверенностью судить, вправду ли реально такая угроза, или ее просто опасаются из общих соображений. Что же касается моей внучки, тут у нее напрочь перехватило горло. Ужас, который она так долго отказывалась к себе подпускать, запустил ледяные лапы в самое сердце. Роника огромным усилием проглотила застрявший в горле комок и продолжала говорить, умудряясь сохранить внешнее спокойствие. Нет никакой определенности, удалось ли выжить сатрапу и тем, кто был с ним. Быть может, река давно проточила их лодку, или они просто перевернулись. Куда их в итоге унесло, также никому не известно. Если же сатрап так и пропадет, это неизбежно означает войну. Обстоятельства никто не станет учитывать. Придется нам всерьез иметь дело с Джамилией, и хорошо, если не с Колсидой в придачу. И уж точно не избежать междоусобной грызни старинных семейств с новыми купчиками. А три корабля, как обычно, окажутся между двух огней, — хмуро прокомментировал Экки. Что ж, чему быть, того не миновать. Строчи свою записку, сударыня, и я ее живой ногой отнесу. Такие новости вправду надо распространять поскорее, а не в секрете держать. «Ты зришь в корень и судишь верно», — кивнула Роника. Заново обмакнула перо и склонилась над сероватым листом. Но уже выводя первые буквы, думала она совсем не о том, как бы поскорее увидеть перед собой Грейга. Сколько препятствий придется преодолеть, выковывая в удачном по-настоящему прочное согласие. Все оказывалось гораздо труднее, чем она себе представляла когда-то. Перо брызгало и царапало, спеша по неровной грубой бумаге.